Операции Тога-Тога. Темной ночью возле острова Тамбукту сел на бухту неизвестный гидроплан. И секретная пирога из бамбуку от борта его отчалила в туман. Без планшету, без винтовки уходил к кострам туземных деревень. Лишь в одной туеровке синеглазый агент 2007. Лептария, а синеглазый агент 2007. И загримированный наследным принцем, он в раздумье то покусывал губу, то пощипывал ноздре перо рай-птицы из семейства голенастых марабу. А думал, как бы нынче с Васьки они наделали б здесь киевских котлет. Но в надбедренной повязке его сердце жёг зашитый партбилет. Лептария, а его сердце жёг зашитый партбилет. Синеглазый шел навстречу к Тога-Тога, и за то, что от того 15 лет в главный штаб не поступало ничего-го, а должен быть бесшумно убран резидент. Он зарплату брал все время и на наши деньги сделался вождем, но предал марксизм в гареме, без конца меняя евнухов и жен. Лептария, а без конца меняя евнухов и жен. Но вот бьют там-там и свет и радость в лицах, пляшут воины и испускают клич, и подносят на носилках к трону принца, ведь вождя хватил случайно паралич. И из черепа на хала принц хлестал кровь носорога на перу, и жар птичьим опахалом обдували Ваське жены голову. Лептария, обдували Ваське жены голову. После пиру, танцев, манцев и обрядов принц тамбукский пожелали отдохнуть. Только лег на шкуру зебры чуть рядом, а десятилетнюю жену ему кладут. А тут рассыпал Васька в гневе фрукты и вскричал: «Да как же можно с десяти? А да не будь я принц тамбукский, а мы пойдем теперь по новому пути. Лаптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяптарьяпт янки превратили нас в аграрную дыру, а насадили сегрегацию и пьянку, а по расчетливой указке ЦРУ. А на дожди меня, Маруся, я у девочек не трону ничего, а я со всеми с ими разведуся и отправлю всех учиться в ФЗО. И отправлю всех учиться в ФЗО. И с тех пор так ты свободного там-тама грунт кран в трюм с раннего утра, крокодилов для зверинцев и бананы, а сгружают лен и кору и трактора. А пусть знают дяди Сэмы, если в руки взял свою судьбу народ, рано ль поздно ль их систему он как пить переведет на хозрасчет. Как пить переведет на хозрасчет.